Глава 3. Албазин, июль 2009 года. «Я хотел бы пригласить тебя», — Григорий мучительно посмотрел на свое отражение в зеркале. «Куда бы я хотел ее пригласить, чучело? Давай, думай же». Парень тяжело вздохнул. Некому было дать совет. Хоть бы Ольга скорее приехала, легче будет. Она-то наверняка смогла бы помочь. А так сплошное насилие над мозгом. В кино пошлость неимоверная. В Ориент Тамара тоже не пойдет, сразу дала намек, что там не нравится. Устроить катание по Амуру, зафрахтовав небольшую яхту? А что? Это идея. Можно до Благовещенска дойти, потом обратно. Небольшой ужин на двоих на палубе под ночным небом, тихая музыка. Размечтавшийся Григорий бросился к компьютеру, сделал запрос. Он знал, что в Албазине была небольшая туристическая фирма, специализировавшаяся на таких речных вояжах. Димка Пашковский, друг Кольки Елисеева, как-то рассказывал о таком мероприятии. Они взяли в аренду одну из самых дорогих яхт, зато девчонки были в восторге. Круиз был до самого Хабаровска, потом обратно. Конечно, много народу на такой яхте не уместишь, это понятно. Если считать его, Тамару, пару охранников, вполне допустимо. А один из топтунов может встать за штурвал. Пусть отрабатывает, а то совсем разленились. Григорий почесал затылок. Принцесса, на которой катался Пашковский, арендовалась с приличной суммой – 3 дня за 5000 рублей. Ему такой не потянуть. Есть еще «Азимут» – 18-метровая яхта, стоит дешевле, но тоже неподъемно. А вот 13-метровый так называемый «Лобстер-бот» с девичьим именем Эсмеральда – вполне себе достойный вариант. 2500 на 4 дня. 3 каюты, 5 спальных мест, максимальное количество пассажиров – 12 человек. Ну, столько не надо, обойдемся 4, как уже распланировал Григорий, увлеченный своей идеей. Эсмеральда была свободна от фрахта, и нужно было торопиться. Сегодня 3 июля, 15 уже нужно ехать в Благовещенск на соревнования. Значит, на послезавтра взять аренду, как раз успеет вернуться домой. Но сначала нужно было решить вопрос с деньгами. 500 рублей у него лежали на счету. Полугодовой пенсион от тайного двора. Страж не забывал о своем подопечном, да и родители немного подкинули. А где взять остальное? У Кондратия Ивановича спросить? Или позвонить Олегу? Поможет или нет? Первым делом Гришка направился к дядюшке, который в этот час сидел в кресле-качалке на улице, точнее, в летней беседке. Отдыхал. После ножевого ранения здоровье у Кондратия Ивановича восстанавливалось медленно, и если бы не тайное вмешательство племянника в лечении, то вообще бы пластом лежал в постели. А так медленно, но ходит, аппетит нагуливает. Интересно, уже заподозрил, что его колено слегка подкорректировали? Как самочувствие? Увидев, что Барышев не дремлет, а вполне себе с увлечением читает газету, спросил Гришка. «Кажется, возвращаюсь к жизни», — усмехнулся дядюшка, откладывая газету на журнальный столик. «Ты какой-то взъерошенный, как воробей после драки. Что-то случилось?» «Да, в общем-то», — замялся парень, мучительно вцепившись рукой в свою макушку. «Дядя Кондратий, у тебя не будет 2000. В долг, конечно. Я потом отдам, когда получу доступ к счетам». Барышев изумленно смотрел на своего племянника, отчаянно красневшего и топчущегося на месте. Однако и запросы у парня. Он ли это, обходившийся 300 в месяц? И то сам считал, что слишком расточителен. «А зачем тебе такие деньги?» – вкрадчиво спросил мужчина. «Собрался покупать дачу за городом? Как раз на курятник с окраин хватит». «Да ну, дядь Кондратий», — возмутился Григорий, — «зачем мне дача? Огурцы и без меня есть кому выращивать. Для другого дела надо». «Соседскую барышню решил развлечь», — понятливо кивнул Барышев. «Ну что ж, похвально. Только вот финансовая составляющая меня удивляет. Неужели сейчас, чтобы привлечь внимание девушки, требуется такая сумма?» «Я хочу зафрахтовать речную яхту для круиза, чтобы вдвоем. Ну и охранник ее», — совсем смутился парень. «Она недорогая, но мне не хватает денег». Барышев расхохотался. Пока он трясся от смеха, Григорий успевал провести мониторинг внутренних органов и распределить каналы, поддерживающие энергии по нужным направлениям. Чтобы дядюшка ничего не понял, стоял с пунцовеющим лицом, отвлекая от положительных изменений. «Все-таки интересно, сколько сможет дать?» «Да, вот так кавалер», — покачал головой Барышев, вытирая слезы с уголков глаз. «Карман пустой, но смелости и наглости хватает бросаться на неприступную крепость». Вместо ответа Григорий пожал плечами. «Все, что он хотел, сказал. Если с деньгами не получится здесь, найдет в другом месте». «Конечно, дружок, я помогу тебе». Дядюшка подхватил трость, стоявшую возле столика, привычно оперся на нее и встал с кресла. «Хм, странное какое-то ощущение. Боль в боку не чувствуется, головокружение пропало. Эскулапы, наверное, тайком постарались. Ладно, пошли в дом. Я дам тебе чуть больше. Кроме оплаты аренды, ведь надо закупить фрукты, напитки, еду». «В аренду входит набор продуктов». Григорий был счастлив. «Все упаковано и хранится в холодильнике. Только разогреть. А насчет фруктов это точно не подумал». «Только перед тем, как подписать договор, особое внимание обрати на пункты, которые относятся к питанию. Чтобы все было свеже на день выхода», – поучал Барышев парня. «Я знаю этих мошенников, любят вокруг пальца клиентов обводить. А то придется с борта рыбку ловить и питаться ей весь круиз. Не думаю, что девушка будет в восторге от рыбной кухни». Григорий никак не ожидал, что дядя Кондратий расщедрится. Но 3000 рублей его приятно удивили. Даже не слушая очередное обещание про возврат, Барышев махнул рукой и посоветовал поскорее отправляться в порт и зафрахтовать яхту, пока кому-то другому не пришла такая же яркая мысль. Эсмеральда, к его счастью, оказалась не занята. Она покачивалась возле причала, и никакого оживленного движения вокруг нее не было. Контору с незамысловатым названием «Речные круизы» парень нашел в середине длинной улицы, тянувшейся на всем протяжении порта. Скучающий агент сидел в небольшой комнатке и смотрел по компьютеру какой-то фильм. Как только он узнал, зачем пожаловал клиент, тут же оживился. Достал из-под стола папку, развязал ее и выложил перед Гришкой несколько листов с отпечатанным текстом. «Типовой договор», — пояснил агент. «Прочитайте, не торопитесь. Есть много нюансов, которые обговариваются перед арендой. В основном это во второй части. Кстати, сколько вам лет, юноша?» 16 полных. «Хм, несовершеннолетний». Пальцы агента застучали по столешнице, словно живя своей жизнью. «Впрочем, договор вы уже можете подписывать, только укажите 2 платежеспособных совершеннолетних поручителей. Пусть, кстати, придут с вами, когда начнете эксплуатацию яхты. И еще. В таком случае на борту должен находиться как минимум 1 взрослый. Иначе я не смогу допустить вас к поездке». «Их будет больше», – пообещал Григорий. «Они придут и подтвердят мою личность». «В таком случае читайте». Григорий внял совету и внимательно изучил договор. «Ничего необычного, все как везде. Права и обязанности сторон, требования к безопасности по эксплуатации судна и много других мелких особенностей». Дойдя до второй части договора, сразу же начал говорить, что ему нужно. Не забыл про питание, запас свежей воды, постельные принадлежности. Дополнили, исправили, выкатили новый вариант договора. «У вас есть лицензия на управление яхтой в речных водах?» – спросил агент. «Нет, я просто пассажир. Вести яхту будет другой человек». «Вы мне говорили, что на борту будет от 4 до 6 человек. У вас нет точных данных?» «Я хотел сделать небольшой сюрприз», – покраснел Григорий. «Поэтому не могу знать, какое количество людей пойдет в круиз. Может, 4 или 5». Агент усмехнулся. Он все понял и вписал от руки количество пассажиров от 4 до 6. «Впрочем, это не важно», – успокоил он. «Плата берется за сутки. Единственное ограничение – не больше 12. Это максимальное количество. И еще. Управление яхтой по реке требует особого навыка. У нас есть опытные шкиперы, которые знают Амур как свои 5 пальцев. Соответственно, плата подрастет». «А если брать своего?» «У вас есть личный шкипер?» «Похвально», – усмехнулся агент, – «пусть будет свой. На Эсмеральде имеется бортовая навигационная система, в которой заложен фарватер Амура, все мели, опасные места и прочие вещи, которые помогут в вождении. Только запомните, молодой человек, порча имущества влечет за собой существенные затраты. Все риски вы берете на себя». «Я все понял», – Григорий колебался недолго и поставил свою подпись на 2 экземплярах договора, после чего оплатил аренду и получил ключи от яхты. «Еще минутку», – поднял руку агент. «Я сделаю ваше фото. Смотрите в камеру, не шевелитесь. Вот так, сохраним в базе. С завтрашнего дня Эсмеральда в вашем распоряжении. Как я понял, выход назначен на 5 июля. Ну вот, завтрашний день вам нужен для проверки яхты, завоза необходимых вещей и прочих предварительных мероприятий. Еще 200 рублей. Не жмитесь, молодой человек. Я знаю, что говорю. Нужно обязательно иметь день перед выходом, чтобы проверить и подготовить судно к плаванию. Вот представьте, 5-го утром вы, сломя голову, приезжаете в порт и начинаете проверку. Вдруг чего-то не хватает, что-то мы его забыли положить, и день потерян. Вам это надо?» «Согласен», – засмеялся Гришка и оплатил нужную сумму. «Эсмеральда будет стоять возле того же пирса, где я ее сейчас видел?» «Конечно, никаких проблем не будет. Пользуйтесь». Агент улыбнулся и сразу потерял интерес к клиенту, взявшись за мышку. «Ты это серьезно?» – чуть не хохоча спросила Тамара, выслушав предложение Григория. С каким-то новым чувством она смотрела на рдеющего парня, предложившего ей незабываемое путешествие, которое навсегда изменит представление об этой дыре. Удивительно, что даже петербургские хлыщи не додумались до такого. А ведь в столице и пригороде есть места, где можно прекрасно отдохнуть и повеселиться. Та же Балтика с кучей островов. Но ведь никто не предлагал водных путешествий. Насколько Тамара помнила, она вместе со своей семьей раза три ходила на яхте по Финскому заливу. Последний раз 5 лет назад, а потом папеньке все время было не до развлечений. Они сидели в беседке, откуда свободные от дежурства бойцы деликатно удалились, когда Григорий набрался смелости и пришел в дом княжны. «Если ты не хочешь, можешь сразу сказать, чтобы я успел отказаться от аренды», – пробурчал парень. «Только я думаю, это будет глупо». «Чудеса!» – покачала головой Тамара, глядя светло-карими глазами, в которых плескался смех, на Старицкого. «То пропадаешь на несколько дней, по телефону отвечать не хочешь, даже через астрал пробиться к тебе не могла, и вдруг такое щедрое предложение. И ты думаешь, после таких выкрутасов я тебе на шею броситься должна?» «Я не прошу на шею», – возразил парень, – «просто хотел сделать приятное. Лето, жара, а ты сидишь в этой крепости, нос не высовываешь». «А по чьей милости?» – возмутилась девушка. «Ты же сам предлагал свои услуги и вдруг исчез. Думаешь, мне приятно целыми днями одной бродить по сонному городу под охраной? Я же с тоски кисну». «Есть повод», – обрадовался Григорий. «Предлагаю развеяться. 4 дня на яхте, рядом никого нет». «Так уж и никого», – сощурилась Тамара. «Ты это чего удумал, коварный тип?» «Ничего», – смешался Старицкий. «Ну, тебя же все равно одну не отпустят, без охраны. Лицо важное, государственное». «Не шути так», – посерьезнела Тамара, ничего не зная о последнем разговоре лейтенанта Шубина и Григория, где были расставлены все точки над «и». Она вдруг положила свою руку поверх запястья соседа и улыбнулась. «Хорошо, я согласна. Когда, говоришь, отплываем? Послезавтра? Тогда надо предупредить Тимофея. Нас действительно одних не отпустят. Пошли». Легко вскочив, Тамара потянула за собой молодого волхва. Особо не упираясь, он засеменил за ней, что вызвало смешки со стороны охраны, торчащей у ворот. Зайдя в дом, девушка уверенно направилась в крыло, где жили бойцы. Остановилась перед дверью капитана Марченко и нетерпеливо постучала. Начальник охраны был чем-то недоволен, читая какое-то сообщение на мониторе компьютера. Губы его беззвучно шевелились. Подняв голову, он удивленно посмотрел на картину пришествия. «Это что за явление чудес народу?» – на всякий случай спросил он. «Вот», – Тамара выпихнула Григория вперед. «Молодой человек сделал мне предложение». Стоявшая на краю стола чашка с кофе полетела на пол и вдребезги разлетелась на куски, обрызгав брюки капитана и стены комнаты. Ошеломленный Марченко лихорадочно вскочил, но сразу же рухнул обратно на стул, удивленно уставившись на парочку, которая топталась на пороге. «Тимофей, ты меня неправильно понял», – захлопала глазами девушка. «Ради Творца не делай такое страшное лицо. Речь идет о речном круизе. Гриша арендовал яхту на 4 дня, выход послезавтра. Ты же нас все равно не отпустишь одних. Вот я и пришла согласовать с тобой мероприятие». «Почему не отпущу?» – хрипло выдавил Марченко, успев за это время пережить целую гамму эмоций от испуга до облегчения. «Езжайте, отдыхайте». И, увидев такое же безмерное удивление и ошеломление в глазах княжны, сам закатился от смеха. «Один-один. Разбежались, ага. Одни вы ни шагу не ступите. Подождите здесь, никуда не уходите». Капитан метнулся из комнаты, что-то прокричал в дежурке, потом проскочил по коридору на кухню и через несколько минут вернулся уже в сопровождении Шубина и волхва Валентина. Плотно закрыв за собой дверь, Марченко сказал, чтобы все присаживались, а сам прошел на свое место, аккуратно переступая через подсыхающие бурые пятна кофе на полу. «А что здесь произошло?» – с любопытством спросил Шубин, поглядывая на молодых людей. «Господин Старицкий приглашает Тамару Константиновну в речной круиз по Амуру на несколько дней. Путешествие приятное, не спорю, но есть мелкие нюансы, один из которых – обеспечение безопасности». Марченко посмотрел на Григория. «Ты умеешь водить моторные яхты?» «Нет, я надеялся, что у вас есть спец», – признался парень. «У нас все есть», – назидательно проговорил капитан. «Значит так, лейтенант Шубин, берешь с собой Диму, Валентина и пару бойцов, Ромашина и Корнеева. Вооружение стандартное, выезд послезавтра». 7 человек, – тут же просчитал Григорий и почесал затылок. «Накладка выходит, у меня в договоре прописано до 6 человек». «Ты же платил посуточно, а не за людей», – напомнил Марченко, показав, что в этом вопросе он не новичок. «Ну вот, и не парься, надо будет, до максимума доведу количество пассажиров. «Ладно, ладно, не пучь глаза. Ты же должен понимать, что я не собираюсь подвергать даже малейшей опасности свою подопечную. Какой тип яхты зафрахтовал?» «Лобстербот». «Ага, три каюты. Одна тебе, другая Тамаре Константиновне, третья гостевая, насколько я помню. Поместитесь». «Надо еще завтра съездить в порт, проверить яхту», — подсказал Старицкий. «Желательно со шкипером или с человеком, который знает судно». «Вот с Димой съездите», — кивнул Марченко. «Он все движущие средства освоил. И лицензия у него есть, кстати. Что еще я забыл? Ах да, Антон, не забудь завтра Ромашина послать на яхту для охраны. Пусть там ночует. Мало ли что. Подложат какую-нибудь пакость, потом будем вылавливать вас по Амуру сетями. Ну его, эту пляску. Теперь все?» «Кажется, все», — кивнул Григорий. «Если что вспомню, скажу». «Тогда готовьтесь. А ты, парень, задержись». Когда все вышли, капитан встал и навис над Гришкой, внимательно изучая его неподвижным, как у змеи, взглядом. «Сколько ты заплатил за аренду?» «Неважно», — смутился Волхв. «Ты чего мнешься, как барышня на выданье? Думаешь, я не знаю, сколько стоит такое развлечение? Твой дядя, может, и помог тебе с деньгами, но ты сам-то гол, как сокол. Сиротство, малыш, штука поганая, она людей ломает, души высасывает. Ты молодец, что стараешься держаться на волне, а за такой подарок...» Хлопнув Старицкого по плечу, капитан полез в ящик стола, вытащил оттуда пачку денег, перевязанную плотной резинкой. Без лишних слов оттопырил карман шорт и затолкал их туда, игнорируя отчаянное сопротивление. «Не строй из себя благородного влюбленного рыцаря. Здесь 1500. Для княжны выделяется определенная сумма. Считай, что это небольшой возврат за аренду. Сам видишь, что девчонка мается от безделья. Ты все правильно сделал, а то мы как-то упустили из виду всякие развлечения. Сидим здесь, как хорьки в норе. И еще, чтоб та на яхте руки не распускал. И будьте внимательны. Любого, кто вздумает полезть на борт, глушите намертво. Главное – жизнебезопасность Тамары Константиновны. Головой ты отвечаешь, а не лейтенант Шубин. Осознал?» «Да», – твердо ответил Григорий, вытаскивая пачку обратно. «Но деньги я не возьму. Уберите». Он почему-то был уверен, что капитан начнет уговаривать его не делать глупости и собрался до конца отстаивать свою точку зрения. Однако получилось по-другому. Марченко, не говоря ни слова, забрал деньги и швырнул их на стол. Потом бесстрастно посмотрел на парня. «Не хочешь? Не волить не буду. Все, иди отсюда».